Глава пятая. Стол был круглый, лица узнаваемы, мне неизвестны. Все выступали за свободу волеизъявления чеченского народа, но выступали по-разному. Вначале надо провести окончательную и полномасштабную зачистку территории Чечни, чтобы выявить и изолировать реакционно настроенную часть населения, после чего дать возможность остальным высказать свою волю на выборах. Нет, категорически не соглашались другие. Следует вначале провести выборы, с помощью которых выявить и арестовать сепаратистски настроенную часть населения. Два десятка политиков, сидя перед объективами телекамер, делили шкуру пока еще не убитого, пока еще бегающего по горам кавказского медведя. Все они знали друг друга, как облупленных, знали, как и о чем они будут говорить. А вот что при этом думать, никого не касался. «Развяжите армии руки», — требовал отставной генерал, — «и мы их шапками забросаем». Под шапками генерал подразумевал излишки вооружения, накопленные в арсеналах со времен Второй мировой войны, от которых нужно было как-то избавляться. Хранить их дальше было слишком накладно для бюджета армии. Утилизировать, взрывая на полигонах, долго и дорого. А вот если сдавать полноценные залпы по горам и аулам, то снаряды и авиабомбы быстро истощатся. Заодно может будет отработать тактику взаимодействия родов войск в реальных боевых, то есть экономический эффект налицо. Но это на поверхности. Это всем понятно. А если копнуть глубже, то генерал надеялся на то, что в случае, если удастся развязать еще одну большую кровопролитную войну, то кое-кто из министерского начальства вылетит из своих кресел, освободив их для более перспективных задниц. Но очередная эскалация военных действий чревата новыми жертвами. Хватался за сердце политик, который играл роль хорошо откормленного голубя мира из известной всем голубятни. Вы хотите, чтобы в Россию снова пошли гробы? Политик выступал исключительно за мирное решение проблемы, потому что имел в этом деле свой интерес, держа совместный с чехами бизнес. Если снова начнутся боевые действия, то он может влететь на крупные бабки. Не воевать надо, а восстанавливать разрушенное войной хозяйство, горячился третий, живший из подрядов на строительство. Вначале восстановить, а потом воевать. Но сперва выплатить населению долги по зарплатам и пенсиям и компенсации за утраченное жилье, настаивал тот, что сидел на финансовых потоках, и потому ратовал за то, чтобы каждый гражданин Чечни получил причитающиеся ему деньги. А так как в деле учета населения в Чечне царил полный раскардаш, то нам от помощи смело могли рассчитывать скрывающиеся в горах боевики, разбежавшиеся по миру эмигранты и многочисленные, неучтенные ЗАГСами покойники, которые проходили по спискам нуждающихся, хотя давным-давно в земле сгнили. При желании таких мертвых душ можно было насобирать несколько сотен тысяч, и если каждый распишется за тыщенку другую, то на круг может выйти очень даже неплохая сумма. О людях надо думать, о людях, о населении.